Значит, вы приготовили ужин как обычно и к обычному времени? Вопрос смутил мисс Мэтлок. Она покраснела и, еще сильнее сцепив пальцы, произнесла: «Нет, не как обычно». Вернувшись домой, леди Урсула попросила меня принести ей термос с супом и бутерброды, копченую лососину на ржаном хлебе. Она сказала, чтобы никто ее больше не беспокоил. Я отнесла ей поднос в самом начале седьмого. А леди Бероун, как мне было известно, ужинала не дома. Я решила подождать и посмотреть, вернется ли сэр Пол. Если бы он приехал, я бы приготовила ему что-нибудь на скорую руку. У меня был суп, я могла его разогреть и поджарить омлет. Ну, всегда можно что-нибудь быстро соорудить. Она оправдывалась так, словно он обвинил ее в небрежении своими обязанностями. Наверное, было несколько бестактно с его стороны не сообщить вам, будет ли он ужинать дома, — заметил Делглиш. Сэр Пол никогда не бывал бестактным. Но уехать на всю ночь, не сказав ни слова, было, конечно, необычно с его стороны. Должно быть, весь дом переполошился. Только не я. Не мое дело, как ведут себя члены семьи. В 11 часов я спросила у леди Урсулы, можно ли мне лечь спать, не задвинув засов на входной двери. Она сказала, что именно так и следует сделать. Леди Бероун знала, что нужно закрывать после себя дверь на засов, когда она возвращается поздно. Делглиш решил сменить тему. — Не брал ли сэр Пол с собой спички вчера утром? Ее удивление было очевидным и, как ему показалось, неподдельным. — Спички? Ему не нужны спички. Сэр Пол не курит. Не курил. Я не видела у него никаких спичек. А если бы они ему все-таки понадобились, где он мог взять их? Здесь, сбоку от плиты. Она не зажигается автоматически. Или в верхнем шкафу, там лежит упаковка из 4 коробков. Она открыла дверцу и показала. Бумажная упаковка была разорвана. Одного коробка не хватало. Предположительно, того самого, который лежал сейчас рядом с плитой. Теперь мисс Мэтлок смотрела на Делглиша сосредоточенным вниманием, ее глаза блестели, лицо слегка разрумянилось, словно у нее поднялась температура. Его вопросы о спичках, которые поначалу удивили, теперь явно смущали ее. Она стала более настороженной, подозрительной и гораздо более напряженный. Делглиш был слишком опытным сыщиком, и она слишком плохой актрисой, чтобы обмануть его. До сих пор она разговаривала с ним тоном женщины, исполняющей необходимую, хотя и неприятную обязанность. Собеседование превратилось для нее в испытание. Она мечтала, чтобы он поскорее ушел. «А теперь мы хотели бы осмотреть вашу гостиную, если не возражаете». «Если вы считаете это необходимым, пожалуйста». «Леди Урсула сказала, что вам нужно оказывать всяческое содействие». Делглиш сомневался, чтобы леди Урсула сказала нечто подобное, и уж во всяком случае не такими словами. Следуя за мисс Мэтлок, они с Кейт пересекли коридор и вошли в комнату напротив. Когда-то, — подумал Делглиш, — здесь было убежище дворецкого или ключницы. Так же, как из кухни, здесь из окна был виден лишь внутренний двор и еще дверь в стене, ведущая в гараж. Но обстановка оказалась довольно комфортабельной. Обтянутая мебельным ситцем двуспальная тахта, кресло с такой же обивкой, стол с откидной крышкой и 2 стула к нему, стоявшие у стены, книжный шкаф, уставленный однокалиберными томами, очевидно, из книжного клуба, мраморный камин с широкой полкой, на которой беспорядочно теснились современные весьма сентиментальные фигурки. дамы в кринолинах, ребенок, обнимающий щенка, пастухи, пастушки, балерина. Скорее всего, они принадлежали мисс Мэтлок. Картинки на стенах, эстампы в современных рамках, телега с сеном, констебля и, что удивительнее, женщины в поле Мане. Все это было безобидно и предсказуемо, словно кто-то сказал: «Нам требуется нанять экономку, следует обставить для нее комнату». Даже у ненужных вещей, выброшенных из других помещений дома, было бы больше индивидуальности, чем у этих безликих предметов. В который раз Делглиш убеждался, что дому не хватает отпечатка чьей-нибудь личности. Они все живут на этом корабле своей отдельной жизнью, разойдясь по каютам, и только леди Урсула чувствует себя здесь дома. Остальные не более чем арендаторы. Он спросил мисс Мэтлок, где она была прошлым вечером. «Здесь или на кухне?» — ответила она. «Мистер Суэйн приехал поужинать и принять ванну. После этого мы играли с ним в скрабл. Он приехал без малого в 7 и ушел около 11. Наш сосед, мистер Свингхерст, заводил машину в гараж и видел, как приехал мистер Суэйн. Кто-нибудь еще в доме видел его, пока он был здесь?» «Нет, но где-то без 29 он отвечал по телефону. Звонила миссис Харрелл, жена покойного доверенного лица сэра Пола по его избирательному округу. Она хотела поговорить с сэром Полом. Я сказала ей, что никто не знает, где он сейчас». «А где принимал ванну, мистер Суэйн?» «Наверху, в главной ванной комнате. У леди Урсулы своя ванная. И здесь внизу есть душевая, но мистер Суэйн хотел принять настоящую ванну». «Значит, вы были либо здесь, либо в кухне, а мистер Суэйн наверху, по крайней мере, часть вечера. Дверь черного хода была заперта?» «Заперта и закрыта на задвижку. После чая мы всегда ее закрываем. Ключ висит здесь, на доске в шкафу». Она открыла дверцу и показала приделанную к стене доску, на которой рядами висели ключи с ярлычками. «Мог ли кто-нибудь выйти из дома так, чтобы вы этого не заметили? Ну, например, когда были на кухне?» «Я обычно держу дверь в коридор открытой. Я бы увидела или услышала. Через черный ход никто вчера вечером из дома не выходил». Она, похоже, приободрилась и сказала с неожиданной решительностью: «Все эти вопросы. А что я делала? Кто здесь был? Кто мог тайком улизнуть из дома? Можно подумать, что его убили». «Вероятно, сэр Пол действительно был убит», — спокойно подтвердил Делглиш. Она в ужасе уставилась на него, потом бессильно опустилась на стул. Он видел, что она дрожит. «Убит?» — повторила она тихим голосом. «Никто ничего не говорил об убийстве, я думала...» Кейт подошла к ней, коротко взглянула на Делглиша, потом положила руку на плечо мисс Мэтлок. «Что вы думали, мисс Мэтлок?» — спросил Делглиш. Она подняла голову и прошептала так тихо, что Делглишу пришлось наклониться, чтобы услышать. «Я думала, что он сделал это сам». «У вас были основания так думать?» «Нет». «Никаких оснований. Разумеется, нет. Откуда?» «Леди Бероун сказала что-то насчет его бритвы. Но убийство...» «Я больше не хочу отвечать ни на какие вопросы. Во всяком случае, не сегодня. Я плохо себя чувствую. Не желаю, чтобы меня загоняли в угол. Он мертв. Это само по себе... ужасно, но убийство...» Я не могу поверить, что его убили. Я хочу остаться одна. Глядя на нее сверху вниз, Делглиш подумал. Шок натуральный. Но отчасти она играет и не слишком убедительно. «Мы не имеем права загонять свидетеля в угол, мисс Мэтлок», — холодно произнес Делглиш. «И я не думаю, что вы сами верите, будто мы пытались это сделать». «Вы нам очень помогли. Боюсь, нам придется встретиться снова и задать вам еще кое-какие вопросы. Но сейчас это не обязательно. Не провожайте, мы выйдем сами». Она встала неуклюже, как старуха, и сказала: «Никто сам не выходит из этого дома. Моя обязанность проводить каждого». Из машины Делглиш позвонил в Ярд и сказал Массингему: «Нам нужно повидаться с мистером Лампартом завтра как можно раньше. Хорошо было бы устроить это до встречи с премьер-министром в половине четвертого. Есть новости о Саре Берон?» «Да, сэр. Она профессиональный фотограф, и, судя по всему, у нее сегодня весь день были съемки. Завтра, во второй половине дня, она опять снимает писательницу, которая вечером уезжает в Штаты. Это весьма важно, поэтому она надеется, что съемку не придется отменять. Я сказал, что мы приедем в половине седьмого. Да, пресс-служба подгоняет. В 6 часов в выпуске новостей пройдет информация, и они хотят завтра утром первым делом провести пресс-конференцию». «Это преждевременно. Что, черт возьми, они ожидают услышать от нас на такой ранней стадии? Джон, постарайся ее отложить. Если он сможет доказать, что Бероуна убили, все расследование будет проходить на фоне лихорадочного интереса со стороны СМИ. Он знал, что это неизбежно, пусть даже ему это совсем не нравилось. Но начинать уже сейчас не было никакого резона. Пока Кейт, ювелирно маневрируя, выводила ровер с тесной парковки и начинала медленно двигаться через площадь, он оглянулся на элегантный фасад дома, окна которого напоминали мертвые глазницы, и вдруг заметил, как на верхнем этаже в одном из них шевельнулась занавеска. Он не сомневался, что это леди Урсула наблюдает за их отъездом.